Алина Раут. Мечты сбываются. Я всматриваюсь в огонь. На языке огня раздается «не тронь» и вспыхивает меня. От этого горячо. Я слышу сквозь хруст кости захлебывающееся еще. И бешеное «пусти». Вой, трепещи, тряси волю плечом худым. Тот, кто вверху еси, да глотает твой дым. Иосиф Александрович Бродский. Утопая в высоких сугробах и уже не чувствуя холода, Лиска, движимая лишь яростью и желанием жить, упорно продиралась сквозь лес. Во рту ощущался солоноватый привкус крови. Тонкие ветви безжалостно хлестали девушку по лицу, цеплялись за бледные руки и царапали нежную шею. С растресканных губ срывалось тяжелое хрипящее дыхание. Ресницы и брови давно покрылись синим, а коса растрепалась. И пшеничного цвета пряди постоянно лезли в глаза. Легкий ситцевый халат то и дело путался под ногами, и Лиска, взревев от боли и обиды, резко рванула ткань подола и кое-как обмотал куском полотна обмороженные ступни. «Только бы дойти», — билась в ее голове мысль. «Только бы дойти, а там сдохните, все сдохните, твари». Наконец, среди темных стволов показался камень, большой валун, не весь как и когда оказавшийся посреди леса. Лиска без сил припала к нему, обняла глыбу дрожащими руками и из последних сил, заливая слезами ненависти, прошептала: «Мне жизнь долгая, а им смерть всем». Идея отпраздновать Новый год в деревне пришла к ним спонтанно, но за несколько дней до 31 числа Андрюха свалился с температурой, Славку вызвали на дежурство, а Мишкин сын где-то умудрился подхватить ротавирус. Короче, большой холостяцкой компании в полном составе так и не суждено было собраться. И вечером 30 декабря по заснеженной пустынной дороге ехали лишь двое. Ромка Волохов да его друг Толя Кравченко по кличке Румын. Почему Румын, не знал никто, но погоняло намертво прилипло к своему хозяину еще в детстве. Пустая зимняя дорога завораживала. Тишина, предпраздничный вечер, мерцающий в свете луны снег и пушистые ели по краям узкой трассы создавали ощущение какой-то иррациональности происходящего. И Ромка вдруг поймал себя на мысли, что в такие мгновения ощущает себя последним человеком на земле. «Ромыч, притормози, мне отлить надо», — вмешался в высокие размышления Волохова грубый голос приятеля. Водитель послушно остановился у края дороги, и Румын, несмотря на свои внушительные габариты, ловко вынырнул из машины и проворно скрылся между елей. Высокие деревья беспросветными темными рядами подступали прямо к обочине. Прошло 5 минут. 10, 20. Румын не возвращался. А Волохов, выждав еще немного, выскочил из машины и заорал, что есть мочи. «Толян, ты там обосрался, что ли?» Крик ударился о густую хвою и жалобно утонул в пушистых еловых лапах. Чертыхнувшись, Ромка включил на мобильнике фонарь и посветил в сторону леса. «Румын, твою мать! Если это шутка, то хреновая!» Совсем рядом вдруг зашевелились ветки, будто кто-то с усилием оттянул их назад, а потом резко отпустил. С иголочек, мерцая в свете луны, посыпалась бриллиантовая снежная пыль. Волохов вздрогнул и непроизвольно ступил ближе к машине. «Толян, завязывай, яйца отморозишь!» Тишина. От греха подальше мужчина нырнул в авто и заблокировал двери. Посмотрел на телефон. Связи не было. А Румын меж тем отсутствовал уже целых 45 минут. Пока Волохов судорожно соображал, что делать, раздался тактичный стук в окно. Это был Толян. Как только приятель уселся на пассажирское кресло, Ромка дал волю чувствам. «Какого Ты где таскался почти час, идиот? Чё? Приятель удивлённо изогнул бровь. Ромыч, какой час? Я отлила сразу к тебе. Ты чё мелешь? Я тебя 45 минут ждал. Уже искать хотел идти. Кравченко вздохнул, достал мобильник и показал приятелю. Вот, сейчас 20:04. Я вышел ровно в 8. Помню, потому что как раз когда ты притормозил и посмотрел на часы. Волохов, ничего не понимая, уставился на приятеля. Потом на свой телефон. Действительно, 20:04. Но я ведь... Румын усмехнулся. Мы Касьянова недавно проехали. Тут такое бывает. Забыл, что ли? Не забыл. Ну и в бабкины сказки давно не верю. Огрызнулся приятель. А зря. Философски заметил Кравченко. Глупо отрицать очевидное. Ладно, заводи уже. Чего задницу морозить? Несколько минут они ехали молча. Теперь окружающий пейзаж уже не казался Ромке таким безмятежным и романтичным. Волохов напряженно вглядывался в дорогу и иногда бросал беспокойные взгляды на густой ельник. Он стоял сплошной темной стеной, упираясь острыми копьями верхушек в сине-черное декабрьское небо. Звездное, словно озеро в горах, и глубокое, как море. Конечно, он помнил про Касьянова. Это был ближайший к Маринскому населенный пункт, где давным-давно случился страшный пожар. В живых не остался никто. С тех пор жители окрестных поселений обходили Касьянова стороной, считая его дурным местом. Рядом со сгоревшей деревней частенько пропадали люди и скот. Но юных сорванцов это не останавливало. Среди детворы побывавший на пепелище тут же покрывал себя немеркнущей славой, приобретая среди мальчишек и девчонок непререкаемый авторитет. Побывали в свое время в Касьяново и Ромка с Толяном. Ох, и влетел им тогда от бабушек. Наконец, в свете фар мелькнул указатель Маринская-1, и Ромка с облегчением свернул направо. Здесь уже горели фонари, и темнота леса теперь не казалась такой категорически непроницаемой. Приятели разгрузили машину, перетаскав припасы в дом, растопили печь и вскоре наслаждались простым, но чрезвычайно вкусным ужином – тушенка с гречкой. Медленно оплывали в банках простые парафиновые свечи. Волохов принципиально не стал зажигать люстру в такой чудесный зимний вечер. Да, потрескивали в печи дрова. «Ну что?» Улыбнулся довольный румын, откинувшись на спинку стула и окончательно разомлев. Щеки его были розовые, словно младенца. «Новый год завтра, Ромыч. Ощущаешь?» Волохов улыбнулся. Он уже забыл про странный казус на дороге и все больше проникался ощущением праздника. Звенящая морозом чистая зимняя ночь снова умиротворяла. Окошки соседей уютно светились, а из печных труб валил дым. Черный гребень леса мужественно держал высокое небо. Уютно, хорошо. «А помнишь камень?» Как-то не впопад спросил Толян. В расход постепенно шла вторая бутылка коньяка. «Может, сходим завтра, а?» Конечно, Волохов помнил. Как раз-таки неподалеку от злополучного Касьянова в глухом лесу стоял большой валун вытянутой формы. Как, когда, а самое главное, зачем он там появился, не знал никто, даже старожилы. Уникальность глыбы заключалась в ее удивительном свойстве исполнять желания. «О чем подумаешь, то и сбудется», — так говорили старики. И ведь сбывалось. Правда, не всегда и не у всех. А если сбывалось, то самым непредсказуемым образом. Ромка хорошо помнил, как много лет назад один из его деревенских приятелей загадал желание. Больше всего на свете мальчишка хотел, чтобы отец перестал наконец пить и периодически поколачивать домашних. Мечта сбылась через несколько дней. Пьянчугу насмерть сбила машина. Это, конечно, можно было бы списать на случайность, но подобных случайностей Волохов мог без труда припомнить штук 5. Или даже больше. «Ну так что?» Кравченко поднял на приятеля ослабевшие глазки и смачно рыгнул. «Пойдем завтра, а?» «Давай». Ромка в запале бахнул ладонью по столу. Была не была. Он давно ожидал повышения, но шеф вот уже несколько месяцев ограничивался дежурной фразой: «Я подумаю о вашей кандидатуре, Роман Алексеевич». И все думал, думал. Уже месяцев 7. Или, может быть, 8. Хрум, хрум, хрум. Заскрипел под ногами снег. Лучи фонарей метались по тропинке, выхватывая из темноты деревья и высокие сугробы, похожие на небольшие курганы. «Ты точно помнишь, как идти?» «Да не ссы ты», — сплюнул румын. «Сейчас Касьянова как раз будет, а оттуда минут 15 ходу, ну или 20. Термос дай, это холодно что-то». Вскоре приятели вышли к сгоревшему селу. Они остановились, обозревая безрадостный, но по-своему завораживающий пейзаж. Остовы домов все еще чернели среди снегов. Где-то высились полуразрушенные огнем и временем печные трубы. Волхову вдруг показалось, что он слышит крики горящих заживо людей. Ромка нахмурился, тряхнул головой, прогоняя наваждение, и буркнул: «Пошли, чего тут стоять?» Они непроизвольно ускорили шаг, стараясь не смотреть по сторонам, и через несколько минут свернули прямо в лес. Идти стало тяжело, снег лежал выше колена, а широкие еловые лапы так и норовили залить колючими иголками в глаза. Продираясь сквозь ветви и высокие сугробы, приятели наконец достигли своей цели. Валун привычно высился среди деревьев монолитной каменной глыбой. Волохов поежился. Почему-то именно сейчас булыжник вдруг показался ему невнятным черным пятном, эдаким отсутствием пространства. «Ромыч, прием, ты тут?» Голос румына вывел Волохова из прострации. «А? Ага, ты бы рожу свою видел. Ну что?» Толян кивнул головой в сторону глыбы. «Давай». Волохов кивнул, стянул с рук перчатки, приблизился к валуну и положил на него широкие ладони. Румын тут же последовал примеру друга. Кожу обжег ледяной холод. Ромка закрыл глаза. «Пусть Тайманов меня повысит. Пусть повысит. И побыстрее». Мысли текли своим чередом. И вдруг Волохов почему-то подумал о своей бывшей, о Леське. Интересно, где она сейчас и какая? Приятели ввалились в теплый дом, с наслаждением потирая заледеневшие ладони. До Нового года оставалось не более получаса. «Так, Ромыч, ты наливай давай, а я пока колбаски порежу». Уютно потрескивал в печи огонь. Пахло хвоей и мандаринами. Приятели усели за стол. От ароматов буженины, салатов и закусок кружилась голова. «Ну, будем», — улыбнулся румын, подняв рюмку ледяной водки. «Давай, Ромыч, чтобы у нас все было, и ничего нам за это не было. И чтоб каменюка наша и в этот раз не подвела». Они махом опрокинули стопки. И тут взгляд Волохова зацепился за ель рядом с домом. Там кто-то был. Субтильная темная фигурка в платье? Неужели опять Надька дурочка чудит? Была в Маринском такая, 46-летняя женщина, повредившаяся рассудком после смерти единственной дочери. Тихая и безобидная сумасшедшая, которую жалели все. «Хотя...» — подумал Ромка. «Надька ведь высокая. Это... мелкая какая-то, как подросток». Ромка моргнул раз, другой, наваждение исчезло. Медленно качались ветви потревоженного дерева. Снег неспешно осыпался на сугробы сверкающий снег. «Толян...» Не отрывая от окна взгляда, пробормотал Ромка. «Кажется, там кто-то есть. То есть, был». «Где?» «У елки. Вон ветки шевелятся, видишь?» «Ну, вижу. И чё? Пошли посмотрим». «Да сиди ты. Может, зверь пробежал какой?» «Зверь? На высоте человеческого роста?» В памяти всплыла аналогичная картина, которую Волхов наблюдал вчера на трассе. Стало неуютно. «Да блин!» – закатил глаза приятель. «Ромыч, вот не сидится тебе на месте спокойно. Ладно, пошли посмотрим, только быстро. Скоро полночь уже». У ели не было никаких следов. «Но я же видел, тут точно кто-то был». «Да показалось тебе», — уверял приятеля румын, которому не давало покоя скучающая на столе буженина. «Нет, но... Ромыч...» Вздохнул приятель и сложил пухлые ладони на объемистом брюшке. «Посуди сам. Если бы тут кто-то был, он бы оставил следы, так?» «Так». «Следов нет. Из этого мы делаем вывод. Какой?» «Какой?» Тупо переспросил Волохов. «Что мы стоим тут, как два идиота, и спорим о ерунде, которая тебе просто привиделась. Может, птица какая пролетела, да крыльями задела ветки. А ты? Пошли уже. Водка стынет, полночь скоро, Новый год, Ромыч. Давай, давай!» Приговаривал румын, энергично подталкивая Волохова в спину. «Эх, ну, мужики много потеряли, я считаю». Потирая ладони, плотоядно улыбался Толян, взирая на праздничный стол. «Ну, будем». Звякнули рюмки, застучали о старые советские тарелки, вилки и ножи. Друзья послушали новогоднее поздравление президента, не без саркастических комментариев. Закусили, выпили и ровно в полночь вручили друг другу подарки. Ромка, как заядлый автолюбитель, получил от друга видеорегистратор последней модели и радовался как ребенок. Румын же, рыбак до мозга костей, пришел в полный восторг от презентованного Волохом высокоточного эхолота. После полуночи на улицу высыпали деревенские. Тут же заискрились бенгальские огни, а в ледяном небе под восторженные вопли стали вспыхивать яркими красками фейерверки. Ромка сунул приятелю бутылку и, икнув, захихикал. «Толян, пиво подошло к концу». Пьяный смешок. «Ну, ты понимаешь, да?» Снова смешок. «Короче, я в этот, как его, блин, сортир, во, далеко не уходи, ладно, ща вернусь». Не переставая улыбаться, разомлевший Волохов развернулся и нетвердым шагом поплелся в сторону деревянной кабинки на дальней стороне участка. А потом за спиной он услышал шаги, обернулся, прищурился. Медленно и лениво, словно жирные, обождавшиеся комбикормом свиньи, заворочились в голове мысли. И Ромка узнал ее. Не сразу, но все-таки узнал. Это была Леська, бледная, со странно заострившимися чертами лица и темными кругами под глазами. Из-под легкого летнего платья высовывались тонкие ноги, похожие на жерди. На безжизненное восковое лицо девушки падал снег и почему-то не таял. Но самым страшным оказалось даже не это. Платье Леськи ниже живота было залито кровью. Алые ручейки текли у нее между ног, обогряя снег, а болезненно худые руки судорожно сжимали какой-то сверток. В неверном свете луны Волохов с содроганием увидел, что в ткань было завернуто нечто отвратительное. Что? До конца он понять так и не успел. Потому что... проснулся. В окна отчаянно било солнце, а на соседней кровати негромко похрапывал румын. С бешено колотящимся сердцем Ромка вышел из дома, мылся снегом и выдохнул. Это был сон. Всего лишь сон. Залпом опустошив бутылку минералки, мужчина, подперев ладонью колючий подбородок, погрузился в мрачные воспоминания. Леська. Их странные, болезненные отношения, начинавшиеся как обычная влюбленность и закончившиеся как дурная трагикомедия, длились около года. Больше Волхов выдержать не смог и порвал с девушкой в конце января. Чудаковатая, молчаливая, она была младше его на 10 лет. И вскоре начала беспочвенно ревновать Ромку к каждому столбу, частенько закатывая классические истерики с криками и битьем посуды. Мужчина терпел, честно пытался поговорить, но сколько веревочки не виться, а конец все-таки будет. В тот день он пришел домой с твердым намерением прекратить эти ненормальные отношения, давно превратившиеся в пытку. «Нам надо расстаться», — просто сказал он Леське, даже не поздоровавшись. Она повела себя странно. Подошла к холодильнику, достала сыр и, как ни в чем не бывало, принялась сооружать себе бутерброд. Потом, зажав в руке нож, повернулась к Волохову и поинтересовалась. «Ужинать будешь?» Он без сил привалился к стене. «Как же мне осточертели эти странные выпады!» «Ну так что, будешь, нет?» Не унималась девушка. Он медленно подошел к ней, забрал нож, так, на всякий случай, обхватил Леську за плечи и повторил. «Лесь, ты меня слышишь? Нам нужно расстаться. Я так больше не могу». «Не можешь? А наш ребенок? Он сможет без тебя, как думаешь, а?» Волохов остолбенел. «Что? Как? Мы же предохранялись». Усмехнувшись, она победоносно скинула голову с дурацкой гулькой на макушке. «Ну, человек предполагает, а Бог располагает». «Ты давно верующей стала?» «А это не важно. Важен сам факт. 6 недель уже. Ты не рад?» Вопрос прозвучал как издевка. Ромка упал на стул, сцепил в замок руки и некоторое время тупо молчал, уставившись на солонку. К такому повороту событий он был совершенно не готов. «Ну так что, третий раз спрашиваю, ужинать будешь?» «Лесь». Ромка вздохнул и поднял на нее глаза. «Новость о твоей беременности никак не повлияет на мое решение. Я буду вам помогать, конечно, но семьи с тобой я не хочу. Понимаешь?» Странно, но Леська не стала устраивать сцен. Она молча собрала свои вещи и также молча исчезла из Ромкиной жизни. И только сейчас, почти год спустя, он вдруг понял, что в сущности ничего о ней не знал. Леська не сидела в соцсетях, ни разу не упомянула о близких или друзьях, ни с кем не общалась. На вопросы о личном и прошлом либо отшучивалась, либо отвечала какими-то общими, ровным счетом ничего не значащими фразами. В свободное время запоем читала Ницше и Шопенгауэра, и, кажется, страшно этим гордилась. А еще Леська работала в фотосалоне. Пожалуй, это единственное, что было достоверно известно Ромке о своей уже бывшей пассии. Волохов толкнул дверь, коротко звякнул колокольчик. Из-за стойки тут же высунулась миниатюрная брюнетка в мешковатом синем свитере. В брови и носу незнакомки блестел пирсинг, а шею украшала татуировка с растительным орнаментом. Лениво перекатывая во рту жвачку, девушка поинтересовалась. «Чем могу помочь?» Не особо надеясь на успех, Волохов осторожно начал диалог. «Здравствуйте. Простите, пожалуйста, вы не подскажете, как мне найти Олесю Мальцеву?» Девушка окинула его подозрительным взглядом густо накрашенных глаз. «А вы, собственно, кто?» «Меня зовут Роман, и...» Собеседница дернула плечом. «Катя, только мне ваше имя, Роман, ни о чем не говорит». «Я от дальних родственников Олеси. Мне надо передать ей кое-что». Вы? От дальних родственников? Волхов сконфузился. Неужели сморозил что-то не то? Ну... Очень странно. Девушка недоверчиво хмыкнула, продолжая ощупывать гостя цепким взглядом. Почему? Так Леська детдомовская вообще-то. Нет у нее никого. Послушайте, я не знаю. Они просто просили передать ей все, а я... Еще одна усмешка. Передать? Ей? Да, я... Знаете что... Глаза собеседницы сузились. «Если вы прямо сейчас не объясните, кто вы такой, какого черта вам надо, я вызову полицию, и будете уже ментам объяснять, что вам нужно передать умершей, ясно?» «Простите, я не понимаю». «Не понимаете? Леська умерла прошлым летом. Какие к черту родственники, какие передачи, я сама ее хоронила». А Волохову вдруг стало трудно дышать. Он судорожно стащил запотевший шею колючий шерстяной шарф. «Умерла? Но я... как? Как же так?» «Очень просто. Преждевременные роды, большая кровопотеря», — мрачно ответила Катя. «Так кто вы такой?» «А ребенок? Что с ребенком?» «Не выжил. В последний раз спрашиваю, вы кто?» В полной прострации он пулей вылетел из фотосалона. Сел на лавку где-то в переулке и тупо смотрел в одну точку, пытаясь осознать случившееся. Затем встал, дошел до ближайшего перехода, дождался зеленого сигнала светофора и стал переходить зебру, полностью погрузившись в безрадостные мысли. Ромка не услышал оглушающего визга тормозов. Сначала он почувствовал страшный силы удар, потом удивительное чувство легкости. А затем наступила темнота. Именно в это время, придирчиво анализируя показатели отделов, Тайманов наконец решил повысить своего самого ответственного сотрудника. И будет очень долго удивляться, почему тот не отвечает на звонки. Наступивший год станет для Волохова периодом испытаний. Мужчина пройдет через множество операций и курсов реабилитации. Из его жизни постепенно исчезнут те, которых он когда-то называл друзьями. И Ромка, стиснув зубы, будет напролом идти к выздоровлению, сквозь боль и слезы. А в конце декабря он снова позвонит румыну с предложением встретить Новый год в деревне. По пустынной зимней дороге они приедут в Мариинское, отпразднуют очередное новолетие. А потом Волохов встретит на улице бабу Машу и, не в силах устоять перед гостеприимством пожилой женщины, зайдет к ней в гости. В избе пахло пирогами и пшенкой. На подоконнике, укрыв розовый нос пушистым хвостом, спал рыжий кот. Почему баба Маша назвала его Снежком, история умалчивала. А Волохов пустился на скрипучую табуретку. Перед ним тут же возникла миска каши с мясом, блюдо с румяными блинами и щербатая чашка ароматного чая с мятой. «Ты кушай, Ром, кушай», — приговаривала баба Маша. «Тебе кушать надо, выздоравливать». А разговор тек неспешно, словно лесной ручеек. Хозяйка пустилась в воспоминания о своей молодости, достала старый фотоальбом и принялась неспешно перелистывать страницы. «А это Колька, брат мой. Красавец был, ой, все девки за ним бегали. В Касьяново жил царство небесное. Ох, не к светлому дню дурное помянуто», — тихо сказала старушка и замолчала, глянув в сторону красного угла. «Ой, грех». «Какой грех?» — заинтересовался Волохов. «Большой», — нахмурила редкий брови пожилая женщина. «Глупы люди, Ромочка, ой, глупы. Сами на себя беду кличут». «Вы про пожар?» Баба Маша усмехнулась. «А как ж, про него, конечно. О причинах до сих пор никто не говорит. Видать, боятся Лиску до сих пор. Тьфу, господи, прости. Не к светлому дню дурное помянуто». И старушка размашисто перекрестилась. «Вы о чем? Какая Лиска?» «Ладно, расскажу. Все равно ведь не останешь. Ты блины-то ешь, а то чай остынут совсем». Баба Маша участливо пододвинула к Волоху банку с вареньем. «Так вот, случилось 40 лет назад. Я тогда молодая была. Ну, как молодая?» Старушка хохотнула. «Как ты сейчас?» Жила тогда в Касьяново одна девка, Лиска. Лечить она умела. Пошепчет, руками поводит. Пучок травы какой-то подожжет, и здоров человек. Но могла и порчу наслать. В общем, боялись Лиску и уважали. И вот как-то поссорилась одна с одной бабою. У той сын болел. Лиска настаивала, что мальчишке врач нужен, а бабу ни в какую. Твердит, словно заведенная: «Спаси, спаси, только тебе доверяю». В общем, умер паренек. Так баба на Лиску накинулась, стала обвинять ее в смерти сына, вцепилась девке прямо в волосы. Ой, такой крик стоял, что не приведи Господь. Баба Маша сокрушенно покачала седой головой. Мужики их еле растащили, а через несколько дней пал в Касьяново весь скот, и стали в том Лиску подозревать. А в общем, выволокли ее деревенские за волосы из дома, в чем было. Все обиды припомнили, а благое забыли. А мороз лютый, ух. Подожгли Лискин дом, а ее саму в лес погнали, чтоб на холоде загнулась. Ушла она, значит, в чащу-то. А потом страшный пожар в Касьяново случился. Ночью огонь с Лискиного дома вдруг перекинулся на всю деревню. Ну, и все касьяновцы в огне там и сгинули. Вот такие дела, сынок. «Ой, дело-то давнее, но как вспомню, все перед глазами стоит. Пепелище черное». «А Лиска-то это, что с ней сталось?» — тихо спросил Волохов. «Чего не знаю, того не знаю, Ромочка. Но никто ее с тех пор не видел. А девка добрая была, как по мне. Но люди злы. Вот, погляди. Хорошенькая, правда?» Скрюченный палец бабы Маши ткнул в миловидное личико, запечатленное на старой, немного потрескавшейся по краям фотографии. Со снимка на Волохова смотрела улыбающаяся Леська. Он неспешно ехал по пустынной зимней трассе обратно в Москву. «Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят», — мелодично доносилось из магнитолы. Ромка отстукивал ладонью ритм, невольно ухмыльнулся. Какая ирония, ведь желание треклятый булыжник все-таки исполнил. А Волохов увидел Леську, правда мертвую, и повышение ему дали, хоть он и потерял свою новую должность, даже не успев ее примерить. «Каждый твой день рождения хочет прибавить, а я скажу нет», — продолжал литься из динамика мягкий, глубокий голос Шахрина. На заднем сиденье, нежно прижимая к груди початую бутылку виски, негромко похрапывал румын. Понравилась история и моя озвучка? Не забудь влепить этому видео лайк, написать свой комментарий и посоветовать ролик друзьям. Конечно, заходи на Маркотеку, если хочешь почитать еще больше атмосферных историй и пообщаться с единомышленниками. Ну, и про мой Бусти не забывай. Там тебя ждут аудиоверсии истории в раннем доступе, стримы с озвучками и эксклюзивные рассказы, доступные только там. Ссылочку найдешь в описании под видео. Ну, а на сегодня все. Скоро увидимся. Не переключайся. Пока-пока.